Рослый и осанистый человек оказался неразговорчив. Не произнося ни слова, он внимательно слушал, как круглоголовый объясняет Диего Алатристе и итальянцу последние подробности, два раза кивнул в знак одобрения, а потом повернулся и пошел к двери. «Как можно меньше крови», — на прощанье бросил он уже с порога. По многим признакам, и прежде всего по манере держаться и по той почтительности, с которой обращался к нему спутник, капитан понял, что за дверь только что вылетела птица очень высокого полета. Он еще продолжал размышлять об этом, но круглоголовый оперся рукой о стол и устремил на них пристальный взгляд. Новым беспокойным блеском засверкали в прорезях маски его глаза, предвещая неожиданный поворот беседы. В полутемной комнате воцарилась напряженная, тревожная тишина. Алатристе и итальянец украдкой переглянулись, задавая друг другу один и тот же безмолвный вопрос. Что еще предстоит им узнать? Круглоголовый неподвижно стоял перед ними и, казалось, чего-то ждал. Чего? Или кого? В следующее мгновение они получили ответ. Едва заметная в полумраке драпировка между книжных полок отдернулась, обнаруживая спрятанную в стене дверь, и в комнату вплыла темная зловещая фигура, которую человек более впечатлительный, нежели Диего Алатристе, наверняка счел бы призраком. Новоприбывший сделал несколько шагов, и фонарь на столе осветил ввалившиеся, прорезанные глубокими морщинами, чисто выбритые щеки и горячечно сверкающие глаза под густыми бровями. Вошедший, он носил черно-белую сутану ордена доминиканцев, был без маски, с открытым лицом, и на этом изможденном лице аскета огнем исступленного фанатизма горели глаза. Ему по виду можно было дать лет 50 с лишним. Седоватые волосы были коротко подрублены над ушами, на макушке выбрита обширная тонзура. Руки, которые при входе в комнату он выпростал из рукавов облачения, казались бесплотными и бескровными, как у покойника, и, вероятно, были столь же ледяными. Круглоголовый, выказывая крайнюю предупредительность, обернулся к нему и спросил: «Вы все слышали, святой отец?» Монах коротко и резко кивнул, не сводя оценивающего взгляда с Алатристе и итальянца. Потом повернулся к круглоголовому, и тот, как если бы это движение означало приказ или условный знак, снова обратился к ним с такими словами: «Сеньор, что недавно покинул нас, пользуется нашим глубоким уважением и полным доверием. Но не он один решает, как нам осуществить нашу затею. А потому уместно будет прояснить немного еще кое-какие вопросы». Тут он переглянулся с монахом, словно перед тем, как продолжить, ожидал от него подтверждения своим словам. Однако доминиканец оставался недвижим и безмолвен. «Исходя из интересов высокой политики, — заговорил круглоголовый, — и вопреки мнению сеньора, который только что был здесь, по отношению к обоим англичанам следует применить меры более...» Он на миг запнулся, подыскивая нужное слово. «Более решительные». Он вновь бросил быстрый взгляд на монаха. «То есть такие, что решат вопрос раз и навсегда». «Вы, сударь, имеете в виду, что...» — начал было Диего Алатристе, любивший определенность. Но молча слушавший доминиканец, вдруг, будто потеряв терпение, взмахом костлявой руки заставил его замолчать.